Кто однажды набрал высоту, никогда не откажется от нее. С этого момента будет лишь один путь. Наверх. Масштаб для личности. Новый BMW 7 серии.